286. И другое непонимание вредит восхождению человека. Он не обращает внимания на происходящее около него. Ему нужнее что-то чужое. Только чужое производит впечатление, но самое ценное, близкое, не вызывает внимания и изучения. Такая несоизмеримость есть следствие неведения. Нужно во всем прилагать справедливые наблюдения. Такое обстоятельство очень обычно, но развитое сознание должно исправить и такую ограниченность.